Глава 31. Глаза существа были огромными и сияли. В прямом смысле. Они излучали мягкий, приятный свет. Стало ясно, кто именно был лампочкой, и что я не единственная пленница в этой тюрьме. Я потянулась к очаровательному дракончику, но тот, прижав маленькие ушки, заметно задрожал, а потом и вовсе зажмурился, из-за чего стало темно и жутковато. Стараясь не поддаваться панике, я прошептала: «Привет». Он приоткрыл один глаз, и я выдохнула с облегчением, рассматривая существо как можно ласковее представилось. «Мое имя Росинка, а твое?» Ушки дракончика встали торчком, хвост покачнулся, а мордочка сделалась умильно удивленной. «Ты Куара?» — шепотом поинтересовался он. Из глаз существа полился яркий свет, и черные чешуйки заблестели сильнее, напоминая драгоценные камни. Сердце сжималось при виде робкой надежды дракончика. Будто ему пришлось испытать немало боли, и поэтому верить в хорошее было страшно. «Да», — призналась я и, отряхнув матрас от камушков, присела рядом с существом. «Так как тебя зовут?» «Догги». Он несмело потянулся ко мне и ткнулся носом в плечо, будто проверяя, реально или перед ним Куара. Я погладила дракончика по голове, и он зажмурился от удовольствия. Снова стало темно. Но в этот раз паника прошла стороной. Я точно знала, что Догги вот-вот откроет свои удивительные глаза и посмотрит на меня, наполнив все вокруг приятным золотистым светом. Так и произошло. Дракончик уже не боялся, он жадно изучал меня. Я ответила тем же. Конечно, я догадалась, что передо мной питомец Ади, о котором другие дракончики давным-давно не получали вестей. А теперь было ясно, почему. Но как мог хозяин так жестоко поступить с Догги, замуровать в стену? Мне было очень интересно, почему Илфикейр так сделал, но задавать вопросы я не спешила. Во-первых, это могло быть болезненным воспоминанием малыша, а во-вторых, у меня были более насущные проблемы. «Ты знаешь, как отсюда выбраться?» — с надеждой поинтересовалась я. Он переступил лапками и уныло помотал головой. Скрыв разочарование, я продолжила допытываться. «Может, в замке есть тайные ходы, подвалы?» Дракончик вздохнул, крылья его дрогнули. «То есть ты не знаешь, как выбраться?» — подытожила я. «Ты можешь позвать Хэйяна», — встрепенулся Догги. «Ты же Куара». «Ой, не надо», — вздрогнула я. «Ади и без зова явится, к сожалению». «Но он не твой Хэйян», — заявил дракончик. «Как ты догадался?» — насторожилась я. «Иначе ты бы не хотела сбежать», — рассудительно пояснил он. «Твоя правда». Невольно улыбнулась я и нахмурилась. «А как позвать?» Внезапно догадавшись, о чем он обрадовалась. «Ты намекаешь на древний язык илфикиеров, с помощью которого вы общаетесь между собой? Я не умею. Но ты же другое дело. Сделай это, пожалуйста». «Не могу». Он снова прижал ушки. Хозяин оборвал мою связь с Илтас. Огорчилась я и задумалась. То есть загадочная магия источника Эвенвуда пронизывает всех драконов и соединяет их между собой. Но если ты отрезан, то мысленно поговорить с кем-то невозможно. Он молча кивнул. Как интернет, невольно сравнила я. Нет его, и чаты не работают. Выходит, через Догги мне с Иммитом не связаться, но отчаиваться я не собиралась. Снова обратилась к питомцу. А ты можешь научить меня этому языку? Не знаю. Растерянно моргнул он. Никогда никого не учил. «Но ты же не откажешься попробовать?» — погладила его. «Счастлив служить Куаре», — зажмурившись от удовольствия, промурлыкало существо. Я предполагала, что дракончик будет произносить слова и их значение, поэтому была обескуражена, когда Догги попросил закрыть глаза. «Зачем?» — недоумевала я. «Не думаю, что так будет быстрее». Язык, конечно, сложный, но слова Куара, Хэйян и Илфикир я сразу запомнила. «И что?» — шевельнул ушками Догги. «Ты произносишь их неправильно». «Да?» — удивилась я. «У меня сильный акцент? Подскажи, где я ошибаюсь, и я выучу». «Простое звучание тут не поможет», — нетерпеливо прервал меня дракончик. «Нужно прочувствовать каждое слово, ощутить самую его суть». И тогда у тебя получится с его помощью прикоснуться к источнику. «Ого!» — потрясенно протянула я. «Вот оно что. Получается, что древний язык илфикииров — это способ общаться с Илтас?» «Ты правильно поняла», — Гордо отозвался мой маленький учитель и дал первое задание. «Начни с тех слов, которые ты уже знаешь. Но в этот раз, когда их произносишь, подключи сердце». «Попробую», — в легкой растерянности пообещала я, хотя понятия не имела, как это притворить в жизнь. Единственное, что пришло в голову — молитва. Как в нашем мире обращаются к Богу, так и в Эвенвуде с помощью древнего языка элфикииров вызывают кылтас. Я считала себя верующей, и хотя в церковь ходила редко, каждый вечер со всей душой возносила молитву за родителей. Только так я могла ощутить себя не такой одинокой. Сейчас, закрыв глаза, я сосредоточилась на теплоте, которая жила в моем сердце. Она была успокаивающей, как объятия мамы, и надежной, как забота папы. Я постаралась освободиться от колючей обиды на Злату и от упрямого недовольства Имметом, который перенес меня в этот мир без моего согласия. Осталась лишь любовь, пульсирующая, горячая и чистая, как источник жизни, как элтаз. Не размыкая век, я прошептала: «Хэйян».